Если все то, что сказано, сделать гласным, то, как вы полагаете, осудит ли свет того, кто раздавил змею, ужалившую отогревшего ее? Вот перо и чернила. Садитесь и пишите королеве-матери. Принцесса Анна продиктует вам содержание письма. Если же вы не согласны, то через четверть часа ваш дорожный экипаж будет готов, и вы уедете в сопровождении стражи. Сжальтесь, простите, государь. Терезия упала на колени, прижав к рукам Людовика бледное, орошенное слезами лицо. Потом встала, подошла к письменному столу и проговорила решительно: «Диктуйте». Чеканя каждое слово, Анна Орлеанская диктовала это роковое письмо. Принц Филипп, едва сдерживая торжествующую улыбку, следил за королевой. Дело было почти уже кончено, когда Людовик XIV снова появился в кабинете. Он вопросительно взглянул на Анну, она кивнула, Терезия встала. «Кончено», — беззвучно произнесла она. Король внимательно прочел написанное. «Хорошо. Герцог Филипп, проводите королеву в ее покое. Весьма сожалею, что вашему величеству необходимо обойтись без вашей придворной испанской камарильи. Можете передавать ваши приказания герцогу де Монбассону, мадам де Гранчини и герцогу де Гишу». Королева не успела возразить против этого распоряжения. В кабинет поспешно вошел Фелиат. «Что случилось, маршал?» «Государь, к вам явились из Бастилии де Живи и молодой Сен-Марсан. Старая графиня имела, с разрешения вашего величества, свидание с сыном наедине. Переговорив с ним и передав ему известный вашему величеству акт, она попросила его сходить за комендантом, так как ей надо было, по ее словам, сообщить ему кое-что. Когда же молодой де Марсан и де Живи вошли в комнату графини, она лежала мертвая в луже крови. В отсутствии сына она открыла себе жилы маленьким ножом, который сумела искусно припрятать. Настало продолжительное молчание. «Прикажите войти сюда графу де Сен-Марсану», — выговорил, наконец, король. На пороге появился бледный, расстроенный граф де Сен-Марсан. Людовик XIV протянул ему руку. «Очень сожалею, граф», — сказал он, — «что матушка ваша кончила таким образом. Она была нашим постоянным непримиримым врагом, но мы не желали напоминать вам об этом. Назначаем вас камергером ее величества королевы. Я сам позаботился о том, чтобы и вас не опутали те интриги, жертвой которых пала ваша несчастная мать». Король почтительно раскланялся с Терезией, она ответила ему глубоким поклоном и вышла, бросив на Анну Орлеанскую взгляд, полный ненависти. «Клянусь всеми святыми», — прошептала она, затворяя двери. «Ты дорого заплатишь за этот час». Глава 4. Золотая решетка. Как не тяжело было Людовику XIV заключить мир по требованию Европы, но эта горькая необходимость отчасти искупалась надеждой возвести бурбонов на испанский трон. Людовик твердо решил создать новую Францию, во главе которой будет стоять он, духовный и светский повелитель своей страны. План был хорошо задуман, но, к несчастью, Людовик имел недостаток, погубивший все дело. Он не умел отличить лицемерие от правды. Преследуя Тартюфа, он постоянно боялся оскорбить действительную набожность и таким образом нейтрализовал все меры для уничтожения иезуитов во Франции. Впрочем, все эти признаки будущей бури были заметны только для посвященных. Большинство же было вполне удовлетворено результатами Ахейского мира, принудившего Францию сложить оружие. Все видели в нем задаток долгого спокойствия. Франция и ее повелитель стояли теперь на высшей ступени могущества. Гений Кальбера уничтожил все следы войны в Отечестве. Промышленность и богатство Франции восстановились и возрастали с поразительной скоростью.